Джордана Бруно. Лежу на матрасе в твоей комнате, в квартире, которую ты снимаешь вместе с Ка. Она зарабатывает свою половину квартплаты переводами с французского, но большую часть времени проводит в организации, где детей полулегальных мигрантов учат русскому, чтобы те худо-бедно справлялись с школьными заданиями. Правда, заниматься все больше приходится временными регистрациями, вписками, поиском чиновников, которые могут поставить необходимые печати, блужданием между инстанциями. Вечерами Ка играет на укулеле и поет «Postcards from Italy». Иногда ты ей подыгрываешь. В объявлении о сдаче значилось: вся мебель, пианино. Там все начинается. Или начинается все 5 годами раньше, и я вижу тебя через окно маршрутки на велосипеде в белом дафлкоте, который ты ненавидишь, но другого нет. Из кабины водителя доносится придавленный тенор. «You are beautiful, you are beautiful». И я эту песню ненавижу, но не орать же через полмаршрутки, чтобы выключил. Я не могу оторвать взгляда от тебя, а потом ты исчезаешь на перекрестке, где автобус поворачивает, а через пару дней я опять встречаю тебя в кафе возле университета и не могу понять, как же так выходит второй раз за неделю, а до этого столько лет ходила по улицам этого города и не видела тебя. Но сейчас я лежу на матрасе, вытянувшись вдоль пианино. Оно слишком большое для этой комнаты, занимает 1/5 пространства, не меньше. В те вечера, когда ты поешь с соседкой, я слушаю и думаю о том, почему группа, записавшая оригинал, называется «Бейрут». Звук в записи скрипучий и тягучий, как на старой граммофонной пластинке. А когда поете вы, черноглазая тоска, как новенькая, блестит свежей раной. Я лежу на матрасе, лакированная стенка пианино бликует в свете настольной лампы. И вдруг понимаю, что несусь с бешеной скоростью по черному космосу, что Земля вращается, и мы вместе с ней. Но в каком направлении? В какую сторону я мчусь в это самое мгновение? Ты лежишь на спальном диване и, может быть, читаешь, а, может быть, засыпаешь, но мне нужно узнать, в какую сторону вращается Земля, в каком направлении мы движемся. А вдруг ты неправильно положила матрас? Вдруг я еду ногами вперед, меня же укачает. Земля вращается на восток. Правда ведь? Солнце встает на востоке, а Земля движется ему навстречу, да? Ну, ты Коперник. Ты зеваешь, а я встаю и спрашиваю, нет ли тут меча, а лучше 2, побольше и поменьше, но мечей у тебя нет. Откуда тут взяться мечам? Это не детский сад. Но Коперник ли был отцом гелиоцентрической картины мира? Помню 3 мудрецов — Галилея, Коперника, Джордана Бруно, но в каком порядке и кто из них что говорил? Бруно сожгли на костре. Это я тоже помню. Мученик науки из учебника географии, каким-то образом родственный малолетним героям Великой Отечественной войны из учебника истории. Девочка-партизанка, обращенная в ледяной столб немецкими оккупантами, которые поливали ее холодной водой в 20-градусный мороз. И Бруно, горевший на площади, как связка поленьев, подожженный слугами инквизиции в черных плащах. Я открыла ноутбук и принялась искать Коперник, Бруно, Галилей в хронологическом порядке. Но только у Джордана был такой упрямый, исполненный печали взгляд. Даже нелепые усики и завитки волос на лбу не могли заставить меня оторваться от текста. Философ, герменевтик, дохристианская магия, концепция бесконечной множественности миров. Следующий день был предпоследним, 2 вечера до конца. Пусть конца и нет, пусть ничто никогда не заканчивается. «Душа и дух», — пишет Джордана Бруно, — «преобразовываются через тела и движение тел. Но субстанция, их крайне постоянно и вечно в своей простоте. Я собиралась купить вина в дорогом винном бутике в паре кварталов от твоей квартиры. Весь этот район был вообще-то дороговат, хоть и казался непритязательным. Светло-серые пятиэтажки. Но за некоторыми из них скрывались шикарные галереи и частные школы, где тихие няни каждый день после обеда забирали спокойных, полных доверия детей, растущих в домашней атмосфере одобрения и уважения к неприкосновенности индивида. Забирали после уроков и вели на интеллектуально и эстетически развивающие занятия в частных студиях. Мужчина в низких ботинках из кожи, мягкой даже на глаз, расплачивался за бутылку в меру охлажденного белого вина, сделав выбор после долгих переговоров и множества уточняющих вопросов и его, и продавщицы. Дождавшись своей очереди, я быстро изложила просьбу. Красный портвейн, в меру охлажденный. Мужчина еще не успел покинуть сияющий зальчик. Возможно, он задержался нарочно, чтобы посмотреть, что же этот очаровательный блохастый щеночек задумал приобрести в таком месте. И дождался-таки. Продавщица смотрела на меня, подняв брови. «Красные не охлаждают», — промурлыкали мягкие ботинки. «Связь, — говорит Джордана, — сцепляет хватающего и хватаемое, дающего и даваемое, аппетитное с тем, кто наделен аппетитом. Но тот, кто наделен аппетитом к красивому и хорошему, — добавляет он, — лишён и того, и другого, а, следовательно, сам некрасив и нехорош. Я хотела, чтобы блестящий пол разверзнулся у меня под ногами, и я провалилась к центру земли. Я хотела превратиться в лужицу спирта на прилавке и испариться. Но я смогла лишь нагнуться и проползти под насмешливыми взглядами продавщицы и покупателя, сжимая в руке бутылку портвейна комнатной температуры. Как я мечтала поскорее покинуть этот город, сорвать с себя лягушачью шкурку, сжечь ее. И как я мечтала остаться в твоей комнате на этом матрасе, в каком бы направлении он ни лежал. Сердце качало кровь в обратном направлении, против вращения земли, и меня сдувал космический ветер. Бутылку мы взяли с собой в парк неподалеку. В тот раз, в последний, мы вошли через парадные ворота мимо стенда с героями войны. Там даже не было написано, какой войны. Всем и так ясно. Той войны. И мы сказали, эти портреты, эти подписи, их же здесь раньше не было. Это что-то новое. Это начало какого-то конца. Еще одного конца. Мы шли мимо пенсионеров, мимо их танцплощадки и послевоенных вальсов, мимо детей на лазилках и нянь, и бабушек, вязаных крючком в шляпках, с фолдящими или завернутыми вверх полями, мимо лодочек, скользящих по темно-зеленой поверхности пруда и сидящих в них пар, связанных узами любви, может быть, просто случайно оказавшихся в одной взятой на прокат лодке. Мы говорили, этот город не настоящий, он пытается обманом заставить себя быть тем, чем хочет казаться нам. И мы не настоящие, сказали мы. Никто нас сюда не звал. Всем плевать, что мы не вписываемся в эти декорации. Здесь люди ходят в церковь, а там, откуда мы родом, Бог живет в каждом одуванчике. Мы нашли полянку под каштанами и увидели, что трава растет достаточно густо, чтобы сидеть на земле без подстилки, которой у нас не было. Это не настоящая трава, сказали мы. Она растет здесь не по своей воле. Мы видели этот город насквозь. Этот парк, этих людей, которые говорили, что красота моря — это культурная условность, а ее существование — люди договорились между собой. Мы были другие. Наше сознание не было сформировано прямыми линиями широких столичных улиц. Мы знали, что делает с человеком ежедневное созерцание озерных волн, Мы видели горные вершины в окне детского сада. Ты предложила спеть Занежскую. Давно не пели. Какой я голос? Помнишь того странного чувака, британского студента, который думал, что вся песня о том, что она беременна? «Не стой передо мною, не заливай слезою, а то люди скажут, что знаком с тобою, Господи. Надо записать, как мы ее тут поем, и отправить ему. У тебя есть адрес?» «Нет. Почему у меня должен быть его адрес? Я тебя оставлю на людей, на Бога. Нас на свете много. Выбирай любого. Выбирать я буду, да любить не стану». Знаешь, когда я слушал Хасса де Села «Пали Егор от Улада», то представляю, что она поет этот текст только на испанском, говорю я. Представляешь, там, куда я переезжаю, там Лхасу ставят в обычных забегаловках и в кассах кинотеатров перед самыми обычными фильмами, не только артхаусными. Я своими ушами слышала, рассказывала я в пятый уже, наверное, раз. Ты стала дуть бутылочное горлышко в отверстие и чуть мимо. Потом сказала: «Будет звучать лучше, когда допьем, но слишком быстро нельзя. Ка, может быть, тоже придет. Она звонила». И я подумала, что возле бутылки всегда должно быть трое или один, но не двое. Для двоих это опасная игра, потому что вдруг крутанет не в ту сторону, против вращения земли. Вдруг у Джина в бутылке закружится голова. Я, конечно, помнила тот вечер, когда мы еще жили там, откуда были родом. Как мы сидели в темноте на скамейке, и шел дождь. И с озера дуло немилосердно, но мы даже не пытались укрыться, только натягивали капюшоны на головы. Мы пили из квадратной зеленой бутылки, без стаканов, потому что дело было серьезное. Все было на грани срыва, весь мир. Мы обе вот уже сколько недель, слишком много недель, были одержимы одним и тем же немолодым мужчиной, которому эта деликатная ситуация явно доставляла удовольствие и который был достаточно умен, чтобы давать напряжению расти, но медленно, внезапно приглашая на встречи. То одну, то другую, то обеих вместе, пока мы не взяли дело в свои руки и не устранили все неясности, дрожа на этом очень драматургически верном пронизывающем ветру. Ибо для того, чтобы неблагодарной душой не ответить на любовь того, кто любит, или отринуть того, кто привязан к тебе по иным причинам, пишет Джордано Бруно, требуется необычайно презренный характер, если речь идет о любви человека достойного и превосходного. А мы могли заверить друг друга в том, что были достойными и превосходными. И как мы заплетающимися языками говорили друг другу, что «ты же понимаешь, ты же должна понять, что никто не может, ни один мужчина в мире не может от тебя». От меня. И смеялись так, что чуть не падали со спинки скамьи над такими невозможными заверениями, такими патетическими высказываниями, да еще и на ветру, под дождем, на берегу темного озера. Ка не пришла. Кто-то расклеил возле волонтерского офиса наклейки с загадочными сочетаниями цифр, точнее, загадочными для всех, кроме самых опытных сотрудников, которые уже научились расшифровывать содержание правоэкстремистских посланий. Например, 88, Хайль Гитлер, H, восьмая буква латинского алфавита, и так далее. Волонтеры до ночи отдирали их, а мы запечатали остатки вина чистым капроновым носком, который нашелся в моем рюкзаке, и пошли обратно к твоему дому. Это был последний вечер у тебя, а я сэкономила почти 20 тысяч, отказавшись от квартиры за месяц до отъезда из этого немилостивого города. Хозяин вздохнул и сказал, что таких девочек с таким примерным поведением теперь поискать. И храни его Господь от сдачи приезжим из... Он споткнулся о какое-то слово, а может, искал подходящее. «Ну, из...» «Не славянам», — завершил он. И я ответила, что чистоту своих генов тоже не могу гарантировать. Он вежливо засмеялся, и было уже неважно, что он сказал, что я ответила, потому что я отдала последнюю квартплату, а он проверил состояние ванной комнаты. На следующий вечер, который был последним, ты ушла на кухню готовить прощальный ужин, а я открыла ноутбук, чтобы почитать от Джордана, но отвлеклась на фото из тех мест, куда вот-вот должна была переехать. Белокурые дети резвились под поздно цветущими яблонями. Я хотела показать снимок тебе и вынесла ноутбук на кухню. Ты давила дольку чеснока боковой стороной ножа, изо всех сил прижимая его к разделочной доске. Этому тебя научила чеченка, за детьми которой иногда приглядывала как, когда той давали где-нибудь подработать. Раздавить чеснок и дать ему повздыхать вместе с помидорами в сковородке на слабом огне. Повздыхать. Так она и говорила. Потом ты стала разрезать помидор, держа его на весу и вырезая кусок за куском. Это было похоже на ваяние, отсечение лишнего. Правда, никакой скульптуры не осталось, и, может быть, это был не самый подходящий момент, чтобы показать тебе ту фотографию на запотевшем экране ноутбука. Я очень рада, что тебя принимают в такую большую чудесную семью. Можно мне спокойно доделать ужин? Сказала ты, не глядя ни на меня, ни на белокурых детей. Я вернулась в комнату, легла на матрас и удалила фото. Продолжила поиски, стыдясь самой себя. Истинная тяга к знаниям проявляется в посещении библиотек и архивов, а я пялилась в экран, лежа на животе и положив подушку под грудь, чтобы не напрягать мышцы пресса. Я просматривала все отрывки текстов от Джордана, которые удавалось найти, фильтруя информацию самым недостойным образом. Так биографии выдающихся философов и ученых изучают только дураки. Я искала следы страсти, лицо или имя. Кого он любил? Кто любил его? Мы ужинали вместе с Ка, которая вернулась раньше обычного, попросив кого-то запереть помещение, где дети мигрантов сидели согнувшись над тетрадками или играли с буквами или в настольный теннис и радостно вопили, как только противник промахивался. Ка рассказала о семье беженцев из какой-то африканской страны, то есть она, конечно, знала, из какой именно, но я не запомнила и даже не попыталась запомнить. Один из детей попал в больницу, но у родителей не было нужных документов, чтобы подтвердить родство. День за днем ребенок оставался без посещений. Родители боялись поднять шум. Видимо, ни один из их документов не выдержал бы проверки. И теперь волонтерка, которая научила ребенка кириллице, обзванивала юристов в поисках какой-нибудь лазейки, надеясь хотя бы на какой-то дельный совет. Потом одна из нас, наверное, я, вспомнила, как мы однажды, еще до того, как стали жить в этом большом городе, ходили по нему совсем без цели и вдруг остановились. По ту сторону реки высилась крепость во всей своей византийской роскоши, и одна из нас, может быть, ты, сказала: «Вот же оно, сердце зла! Надо что-то делать!» И мы стали пинать фонарный столб, осторожно оглядываясь по сторонам, и повторяли: «Поди, ну поди!» и глупо хихикали. «Возьми то, что лишено аппетита», — пишет Джордана, «и получишь то, что вовсе невозможно связать с духовной связью». Добавь к тому, что без знания аффектов нельзя привязать ни политически, ни магически. «Об иных же связях не скажу ни слова», — добавляет он, «ибо близорукие, каковых большинство, сочтут мои слова неуместными». Я лежала в темноте, которая в большом городе никогда не бывает совсем темной. Я не понимала, почему никак не могу представить себе место, куда переезжаю. Оно было будто запечатано определенностью. Там оно тогда. Или я могла думать именно об этом, рассуждать, но без картинок, без того, что мне всегда казалось настоящими мыслями, без зрительных пузырей, без внутреннего фильма. И даже тебе я не могла бы об этом сказать. Ты бы только отмахнулась. «Ты едешь в рай! Может, хватит ныть?» И я бы, наверное, вспомнила о рыжих струнах ненависти, которые иногда горячо дрожали в воздухе, хотя, может быть, только я обладала способностью или внушала себе, что обладаю способностью их видеть. Я так завидовала твоей способности взглянуть на вещь или прикоснуться к ней и сразу поймать ее другую сущность, не ту, что я с такими усилиями старалась описать. Как ты потянула тетиву моего лука в комнате, где я жила, пока мы не покинули свои места, и прислушалась. Фа, си, ля, соль. И я зажмурилась, чтобы не видеть, кто тут на самом деле богиня леса и луны. Выходило, что этот лук попал ко мне, чтобы твои длинные пальцы трогали его тетиву. А потом этому луку суждено было остаться стоять там, в углу. Потому что такое не возьмешь с собой, переезжая в действительно большой город, где развлекаются совсем иначе. Ходят по кольцу из бульваров, которые никогда не заканчиваются. Там ты смотрела на клумбы, усаженные тюльпанами всех оттенков, от лимонно-желтого до свекольно-красного, и говорила: «Они красивые, но не умные. Как коровы, круглые и ленивые. Для того, чтобы расти из луковицы, много ума не надо. Другое дело — корневая система». И тюльпаны были везде. Весной они лезли из жирной земли клумб, чтобы никто ни на минуту не забывал об изобилии и о щедрости этого огромного города. А теперь я лежала в его неплотной темноте и думала о том, что уже завтра покину его и отправлюсь в то невообразимое место, где нет бульварных тюльпанов, а есть цветущие яблони. Но это был не конец. Ничему не конец. Пусть это и был последний вечер на том матрасе в той квартире, которую и тебе вскоре предстояло покинуть. Потому что в большом городе люди либо как голуби спешат прочь, смешно вытягивая шею, как только подойдешь, либо как воробьи, то и дело взмывают воздух, даже когда никто их не гонит, все время в движении, ищут новое, открывают и закрывают сайты с объявлениями. Ближе к метро, но дальше от парка, четверть часа до работы, но за 2/3 зарплаты. И если постараться, если потрудиться немного, может быть, сверх своих сил, то можно не только удержаться в этом городе, но, может быть, даже ухитриться поехать в какой-то другой город, другую страну. Не слишком далеко, но и не бессмысленно близко. Вроде страны Джордана, теплой, овеянной мифами и на подходящем расстоянии от большого города, в котором осталась ты и моей новой страны. Теперь мы были как большие. Договорились о датах, купили билеты, забронировали номер. Джордана спрашивает, почему то, что для одного — вершина красоты, для другого, обладающего не менее живым интеллектом, — уродство. Условия возникновения связи не постичь поверхностным или посредственным обследованием, пишет он. Я чуть не плакала при виде пиней. Ты страдала от зноя. Я шагала по жаре к еще одному дворцу, еще одному храму. А ты проклинала тех, кто сделал входы в общественные парки платными. Но хостелом обе были довольны. Стерильный, нейтральный, стальные трубы и белые стены. По дороге туда, на высокой стене, прячущей очередной парк от общественности, мы увидели наклейку. На ней было написано «Касса Паунд» и нарисована стилизованная черепаха. «Касса» — это мы знали, означало «дом». И «Паунд» — мы знали, кто это, но что местные ультраправые для кодировки своих посланий используют имена поэтов вместо цифр, это мы выяснили после, с помощью Гугла. Мы и правда оказались в колыбели европейской цивилизации. Окно в комнате, где мы забронировали две кровати из четырех, выходило во внутренний дворик. Без кофейных столиков, без деревьев, сплошная темно-серая тень. Днем не было причины раздвигать шторы. Не предполагалось, что после завтрака в комнате кто-то будет находиться. Мы приехали вечером и шагнули в полумрак. Одна только настенная лампа, повернутая к стене, освещала часть комнаты. На кровати, застеленной покрывалом, сидела молодая женщина. «Девушка», — подумала я, — «но возраст азиатов бывает так трудно определить сходу. Может быть, 20, а может быть и 40». Она что-то рисовала в блокноте, положив его на скрещенные по-турецки ноги. Когда она подняла голову, ее густая челка дисциплинированно улеглась на лоб. В другой кровати кто-то лежал, повернувшись лицом к стене. Видно было только спину под пледом, не похожим на остальной интерьер хостела, и еще немного темных волос. Азиатка гостеприимно приветствовала нас, кивая. Случайно оказавшись первой в общем пространстве, чувствуешь себя временной хозяйкой квадратных метров, которые принадлежат кому-то другому. Мы поставили рюкзаки рядом со своими кроватями, даже не спросив друг друга, кто и куда. На часах еще не было ночи, даже не так поздно было, чтобы просить вести себя потише, но при виде неподвижной спины под пледом хотелось говорить в полголоса. Пока я сидела и выбирала между «How long have you been staying here?» и «Where are you from?», ты достала несессор и обратилась к соседке. «I'm going to take a shower, okay?» Я и азиатская девушка по очереди сообщили друг другу сведения о себе, которые обычно выдают случайным соседям. Мы могли бы сидеть в спальном купе, каждая на своей полке, по-турецки скрестив ноги. Это могла быть больничная палата, летний лагерь, времянка на лесоповале. Выкладываешь факты о себе, о своем пути, все те же, что и в прошлый раз, и в позапрошлый. Но что-то всякий раз меняется. Еду одна, с компанией, вдвоем, с ребенком, 2-3 ребенка, опять одна. Мини-отчеты накладываются друг на друга, образуя что-то вроде фото на долгой выдержке. Образ в мнимом движении, фигура человека, застывшего и в то же время несущегося, неспособного сдвинуться с места, несмотря на все усилия. Джордано сказал, «Не столь трудно связывать и отпускать, сколь находить связи в тех отношениях, в коих связи более отсылают к случаю, нежели к природе и искусству». Чтобы проницать связи, требуется немало мудрости, за неимением кое лихорадочное сотворение связи видится слепому единственно возможной дорогой, ответила я и представила себе, как доволен Бруно моим ответом. Это был не диспут, а что-то вроде песни на два голоса. Азиатская девушка, теперь я точно решила, что она юная, лет 20, была родом из огромной столицы далеко на юго-востоке. Она изучала дизайн в престижном университете в другом городе, а сюда приехала на выходные, чтобы посмотреть город, сделать несколько набросков. Дизайнер все время должен быть в движении, не давать взгляду покоиться на одних и тех же деталях, пояснила она. Спящая фигура вздохнула во сне, чуть пошевелившись под пледом. Жара успела наложить отпечаток даже на затененный дворик. Я выглянула в окно, как только зазвонил будильник. Серое как будто стало на пару оттенков теплее обычного асфальта. Ты все еще спала, но обе соседки уже встали и ушли, оставив заправленные постели. Я сполоснула лицо и вышла в столовую, где подавали завтрак, сладкий белый хлеб и шоколадный напиток. «Итальянцы, дети!» проворчала ты, найдя меня в столовой у окна с видом на гамак, украшенный гавайскими гирляндами из цветов. Сладкоежки с необузданным чувством собственности. Еще любят делать вид, что они — нечто другое, где-то не здесь. Вот эти гавайские цветы, они вообще к чему? «Немца прельщает одно, — сказала я, — итальянца — другое. Так говорит Джордано». Одного немца прельщает одно, другого — другое. «Тогда я один немец, а ты — другой», — ответила ты. «Что он вообще имеет в виду, когда пишет немец? Звучит странно. Необразованный северянин?» Мы решили отправиться разными путями к одной точке где-то в центре города, чтобы там встретиться. В таком зное передвигаться надо было перебежками от кафе к кафе, от магазина к магазину, от скамейки в тени к питьевому фонтанчику. Туристы поскальзывались, фотографируясь у помпезных фонтанов. Охранники с автоматами на животе косились на них, стиснув зубы. Накачанные мраморные мышцы множились и множились щелчками фотоаппаратов мобильных. Я думала про храм Вестала, который в этот раз мне предстояло увидеть. Тебя он не интересовал. Купила мороженое, которого мне не хотелось, только чтобы присесть в кафе с кондиционером. И стала ждать тебя. Хотела вернуться сюда в самый дождливый, самый ветреный день из всех, когда солнце низкое, а лица хмурые, но главное — местные лица. А я делала бы вид, что я одна из них. Притворялась бы, что не вижу античных развалин, круглых колонн, вросших во внутренние дворики, как упрямые деревья. Сладость мороженого убивала прохладу кристалликов льда. Ты вошла, а за тобой владелец кафе. Кричал, что здесь запрещено сидеть, ничего не заказывая. Ты злобно ответила, что пришла за своей знакомой и добавила ругательство на непонятном ему языке, но он явно уловил степень грубости. До этого я попыталась зайти в историко-художественную галерею, но в тот день она была закрыта для общественности. Однако магазинчик при ней был открыт. Я стала показывать тебе купленные открытки, и ты сказала, что у святого Иеронима непропорционально длинные бицепсы и что они, к тому же, крепятся к скелету в неверном месте. «Хочешь сказать, что ты умнее Караваджо?» — спросила я. «Я хочу сказать», — ответила ты, — «что один мужчина не может смотреть на другого объективным взглядом. А он нужен для того, чтобы изображение было не скрытой лестью, а трезвой констатацией совершенства творения». «А женщина, значит, может?» — парировала я, полностью осознавая, что цепляюсь к словам, но это было частью нашей вербальной игры. Так реплики и соединялись одна с другой. «Поставим вопрос иначе», — ответила ты, поразмыслив немного. «Я хочу сказать, что мужчина чаще всего изображает объект в мире, а женщина более склонна видеть и показывать мир в объекте». Ты перебирала открытки, обнаженные женские тела на фонах, перегруженных деталями, отчасти аллегорическими, отчасти чистыми упражнениями в сфумато и построении перспективы. Владелец кафе стоял у входа, прислонившись к косяку, сложив руки на груди и бросая равнодушно наблюдательные взгляды на улицу, приглушенно злобные на нас. «А ты знала, что весталки не обязаны были жить в целибате всю жизнь?» — вспомнила я. «Что они служили 30 лет, а потом могли выйти замуж, родить детей и все такое. Но немногие так поступали». «Потому что было уже поздно?» «Потому что они уже не видели в этом смысла. Выйти замуж означало лишиться особого статуса, который они заслужили, и всего имущества. А рожать детей — это ведь нельзя было, не выйдя замуж». Вероятно, немногие из них считали, что ради этого стоит жертвовать свободой. Я оставила несъедобно твердый вафельный рожок на блюдце, и мы отправились к зеленому массиву, который, по информации из всевозможных источников, должен был быть открыт для общественности круглые сутки, без касс, запертых калиток и охранников, которые чуть не лопались от осознания важности возложенной на них задачи. Мы посмотрели на карту возле одного из символически обозначенных входов. Здесь начинается парк, примерно между этими деревьями. Это и вправду был открытый зеленый массив. Сухо кричали цикады, и я подумала, что этот звук был самым странным из всего, что нас окружало. Насекомое, лишенное скелета и мозга, но способное так оглушительно громко трещать, это было совсем чужим и пугало. Не горячий воздух и не 100 слоев истории, обнаженных раскопками, как через сбой в машине времени, когда предметы и окружения, которые не могут существовать одновременно, вдруг проступают в общем ландшафте. В глубине парка на белой скамейке сидела и шила старушка. Рядом со скамьей стояла корзина, полная пухлых предметов. При ближайшем рассмотрении они оказались игрушками, сшитыми вручную из кусочков застиранной ткани, некоторые из трикотажа со стрелками. кривые зайцы с ушами разной длины и черепахи с пузырящимися панцирями. К одному из них был приколот листок с ценой, обозначенный детским почерком. На старушке была белая вязаная крючком шляпка с фолдящими краями, совсем как у бабушек в парках большого города, который я оставила насовсем, а ты ненадолго. Я разглядывала шляпку, нетвердой рукой выведенные цифры, чудовищных зверушек в корзине. Ты пошла дальше, присела на скамейку неподалеку и раскинула руки, разложила их по спинке скамьи, как морская птица раскидывает крылья для просушки. Я купила зайца и черепаху. Старушка взяла монету, не поднимая взгляда. Она шила новую игрушку. «Это разве игрушки?» — сказала ты, когда я показала тебе находку. «Что это вообще?» «Старушку жалко», — ответила я. «Наверное, никто ничего у нее не покупает. Ее босс стоит вон за тем деревом. Или вон за тем. И считает монеты. Или, может, у него 50 таких старушек по всему городу. Он стрижет их по вечерам, как только жалостливые туристы разойдутся по вечерним ресторанам». Ты говорила все, держа руки раскинутыми по спинке скамьи. И я подумала, что у меня давно заныли бы суставы, но твое тело находило эту позу расслабляющей. Джордано Бруно соглашался с платониками в том, что связь рождается из определенных пропорций членов в сочетании с дивными цветами, но добавлял, что и чистый цвет или чистый голос привязывают к себе как таковые. Он писал, что ничто не портится и не стареет быстрее, чем красота, но в то же время ничто не меняется медленнее, чем фигура и форма, мерцающие в пропорциях членов. Я снова показала тебе зайца. Страшненький, но милый, правда? «Можешь пугать им своих детей», — ответила ты, — «когда тебе надоест их нытьё». Воздух понемногу остывал, и мы решили вернуться в хостел пешком. Широкие улицы и узкие. Время от времени мы смотрели на карту, отрезок пути пролегал по берегу реки. «Как она называется?» — спросила ты. «Ты что, не видела на карте?» — фыркнула я. «Не читала в учебнике истории?» Меня удивляло и почти обижало, что я узнаю перекресток. Вид, открывающийся за углом, портик церкви, как будто я ожидала, что этот город будет оставаться для меня непознаваемым, сколько раз не приезжай сюда, что он всегда будет отворачиваться от меня и ускользать, заставлять гадать, что там, за стенами, под современными покрытиями улиц, под бордюрами. Какое разочарование я испытывала всякий раз, не заблудившись, найдя дорогу без помощи. Я не хотела, чтобы этот город становился моим, но в то же время мечтала, чтобы когда-нибудь он принял меня как свою. Мы остановились на мосту с видом на мерцающий купол. «Вот это, — сказала ты, — это для меня ново. Это сочетание южной жары и имперского самоутверждения». У одного вокзала ты попыталась перебежать улицу наискосок прямо перед машиной, которая собиралась повернуть в нашу сторону. Поворотник не мигал, но я просто знала, что она вот-вот повернет. Я схватила тебя за руку, чувствуя, как пальцы впиваются в какую-то мышцу, и резко дернула, спасая тебя от опасности, которую видела только я. Ты закричала: «С ума сошла! Что ты делаешь, черт, будь синяк!» Ты чуть под машину не попала, ответила я, чувствуя, как за ребрами, за лбом поднимается жар. Никто меня не собирался сбивать. Дорога пустая, черт, как больно. Ты подняла руку, разглядывая красные пятна. Будут синяки, точно будут. В хостеле азиатская девушка опять сидела на своей кровати и рисовала в большом блокноте, включив настенную лампу и задернув шторы. Комната больше прежнего напоминала каюту, спальное купе. Она улыбнулась, и я не могла понять, тепло или вежливо. Может быть, ее вежливость была опосредованным фильтрованным теплом. Ты легла на свою кровать, вытянув одну ногу и согнув другую, колено к потолку. Спортивные шорты доходили до середины большой бедренной мышцы, удивительно мощной в сравнении, например, с тонкими лодыжками. Я вспомнила, как ты сказала однажды, миллион лет назад, перед зеркалом в одной из бесчисленных съемных комнат. Теперь я знаю, что если только захочу я, то меня захочет кто угодно. Помолчала и добавила: какой угодно мужчина, но зачем мне это? Джордана говорит, что принцип связи по большей части скрыт во мраке, когда даже для мудрых, когда речь идет о связях, общий принцип аналогии, сходства, общего происхождения — ничто, говорит он. Ибо между теми, что относятся к одному роду, виду, царит равнодушие и растворение, как между женщиной и женщиной. Здесь он говорит о колдовстве, но решает не рассматривать потенциал подобной связи. Азиатская девушка продолжала рисовать. Четвертая кровать по-прежнему была аккуратно заправлена, серая и ровная, как поверхность озера ноябрьским днем. «Женщина, которая спала там вчера, она придет позже?» — спросила я, указывая на покрывало. Как будто тот факт, что мы въехали в номер после этих двоих, каким-то образом их объединял. «Наверняка», — ответила девушка. «Ей, кажется, больше некуда пойти, хоть она и живет в этом городе». «Правда?» «Да, то есть вообще-то она не отсюда, но снимает какое-то жилье, а в сезон сдает его туристам. Сама тогда живет вот так, в хостелах. Кажется, за 4-5 месяцев, пока цена на съемное жилье с третьих рук в этом городе выше всего, она успевает накопить столько, что остаток года почти не приходится работать». Все это звучало довольно неправдоподобно. Это она сама сказала. Что же она делает, если ей не надо работать? Азиатская девушка пожала плечами и покраснела. «А ты сама у себя на родине живешь одна?» — спросила я, уводя разговор от темы, которая вдруг смутила ее. Видимо, она не хотела раскрывать чужих тайн или правда не знала. «Я живу с родителями», — охотно ответила она. «Это они оплачивают мою учебу в этой стране. Это очень великодушно. Позволить мне изучать искусство, а не что-то более практичное. Для них это, конечно, риск. Они говорят, что предоставляют мне эту свободу. Но мой долг — постараться овладеть мастерством достаточно хорошо, чтобы содержать их, когда они состарятся. Когда папа разрешил мне подписать контракт с университетом, он сказал: «Ты мой венчурный проект». «А что, папа богатый?» — спросила я. Теперь уже и этот вопрос не казался слишком фамильярным. Девушка задумалась, ответила не сразу. «Не знаю на самом деле, может быть, и да. Сам он говорит, что он большой трудяга. Так оно и есть, его ведь почти никогда нет дома». «А мама? Что она делает?» «Мама как раз всегда дома, домом и занимается». «А дом большой?» «Нет, мы живем в квартире. Она, правда, довольно большая. На 37-м этаже из 52. Поэтому я и привыкла задергивать шторы». Девушка указала на окно. «Мама боится высоты и не выносит вида из наших окон». «Но почему же вы тогда живете на 30-каком-то этаже?» Она не успела ответить. Электронный замок в двери номера щелкнул, и к нам вошла четвертая женщина. «Я думала, что ты задремала. Но ты быстро поднялась, как будто ее появление развеяло эфемерное чувство дома. Правда, через пару секунд ты приняла новую, почти такую же расслабленную позу, полулежа на кровати, прислонившись к стене». Женщина поздоровалась, подошла к своей кровати, поставила на пол сумку. Мягкие контуры и пара кокетливых деталей создавали неформальное впечатление, но внушительный размер и прочный блестящий материал намекали на постоянную готовность к решению серьезных задач. Потом женщина расстегнула заколку на затылке, и курчавые волосы взлетели темным нимбом. Она быстро подхватила шевелюру обеими руками, пригладила и снова щелкнула заколкой. Присела на край своей кровати и дружелюбно посмотрела на тебя, потом на меня, потом опять на себя. «So nice to meet you, I guess. My name is Augustina, and yours?» Мы назвали свои имена, И твой взгляд то тянулся к ней, то отскакивал и натыкался на пол, кровать, сумку. Она включила свою настенную лампу, повернула ее к стене, и рассеянный свет мягко озарил ее угол комнаты. Она сидела с прямой спиной на краешке кровати, но не как человек, только что вошедший в комнату, где остальные уже освоились, а спокойно наблюдая, как хозяйка. «Что ты теперь рисуешь?» — спросила она девушку, которая немедленно подняла голову и повернула блокнот ко всем нам сразу с какой-то рефлекторной готовностью продемонстрировать результат своего труда. «Это для четвертой части курса. Очень сложное задание. Сформулировать мотив, объединяющий два необъединяемых, как сказал руководитель, любовь и неприходящесть». Она произнесла это с такой серьезностью в голосе, что я еле удержалась от смеха. Рисунок трудно было рассмотреть в полумраке, но часть очертаний проступала четко. Что-то, похожее на сердце и на символ вечности, лежащую на боку восьмерку. Августина попросила тебя зажечь верхний свет, и ты сразу потянулась к выключателю. Рисунок изображал Микки Мауса. «Так что я решила попробовать вот это», — пояснила девушка. «Символ всего и ничего. Любимый многими и переживший многих персонаж». «Так и есть, так и есть», — задумчиво произнесла Августина. «Все мы уйдем в мир иной, а Микки Маус будет радостно махать похоронной процессии четырехпалой рукой в белой перчатке». Задумавшись, она остановила взгляд на тебе, и ты поджала ноги, подтянув бедра к животу. Я подумала, сейчас натянет футболку на колени, как пятилетка. «Я слышала», — сказала Августина, — «что где-то далеко, на севере, археологи откопали старинный предмет, кажется, бронзового века, настолько похожий на Микки Мауса, что компания Дисней, как только новость разошлась по свету, отправила им официальное письмо с пожеланиями успеха в дальнейших раскопках. Она говорила, а ты смотрела на нее с детским восторгом. Я никогда не видела ничего подобного в твоем взгляде, на кого бы он ни был устремлен. Я встала и пошла в фойе взять чашку чаю. Августина попросила принести чаю и для нее. «И мне», — сказала ты, когда я уже закрывала за собой дверь. Чайные пакетики в хостеле были самого простого сорта в тон минималистическому интерьеру. Но на самом дне банки нашлось несколько штук более изысканного вида. Дорогие травяные чаи с затейливыми названиями. Кто-то из постояльцев, должно быть, спрятал их там, как привет неизвестным братьям и сестрам по духу. «Они же черепахи!» — послышался твой голос, как только я опять открыла дверь в комнату. «Практически бессмертные. У маминого мужа была одна. Я часто пинала ее в прихожей, ненарочно, в темноте. Она отлетала к стенке, как хоккейная шайба. Как только я вошла, ты умолкла». «Вы о ком?» — спросила я. «О черепахах», — ответила Августина за тебя. «Черепашки-ниндзя против Микки Мауса». «Я никогда не узнала бы, что у твоей мамы был муж, не скажи ты об этом женщине по имени Августина». «Sustainability, yes, but what about love then?» добавила она со сосредоточенным выражением, как человек, который вцепляется в любую логическую задачку, в шутку, озвученную кем-нибудь в компании. Я поставила чашку Августины на тумбочку между ее кроватью и изголовьем азиатской девушки, но она не обратила внимания. Потом я села на пол у занавешенного окна между твоей кроватью и Августиной. Пока меня не было, вы погасили верхний свет. «Я бы сделала ставку на лягушку», — сказала я. Сердце сильно билось без причины, посылая волны душного тепла через глотку, в затылок, уши. Не припомню лягушек в популярной культуре, но вы когда-нибудь думали о том, что они похожи на матку? К сожалению, я поняла это только когда увидела лягушку плоской, раздавленной и засохшей. На лесной дороге. Рассматривала контуры и думала, что она могла бы быть символом вечной жизни, вечного перерождения, репродукции, живая, влажная и скользкая. «Когда не раздавлена насмерть», — вставила ты. «Я же сказала, живая». Твоя реплика была глупой и ненужной. В ушах у меня слегка зашумело. Женщина, которую звали Августина, вдруг просияла, встрепенулась, подалась вперед, позвоночник стрелой. «А знаете что? Несколько лет назад я жила в Гренландии. Научный проект, лингвистика. К сожалению, совсем короткий и бесперспективный. Вы, наверное, подумали, тюлени. Но нет, киты. Я видела китов и детей, которые ели сырую китовую печень, парную. Взрослые отрезали куски прямо на причале и бросали в разинутые детские рты. Дети жмурились от удовольствия, представляете?» Она вытянула руку и провела ею перед собой, будто над толпой, поедающую китовую печень маленьких инуитов. Глаза блестели, черты лица отчетливо просматривались даже в полумраке, так оживленно она артикулировала, и вдруг так же внезапно угасла. Задумчивое выражение вернулось. «Кстати, однажды, когда я была очень юной, познакомилась с мужчиной. Он проигрывал записи китовых голосов на магнитофоне и говорил мне: "Знаешь, почему они плачут и вздыхают? Потому что жалеют нас, людей. Мы не осознаем свое дыхание. Китам приходится всплывать на поверхность всякий раз, как нужно вдохнуть. Он хотел, чтобы я родила ему ребенка в доказательство того, что и вправду не могу жить без него. Но я уже тогда знала, что матка — пространство для жизни, а жизнь может быть разной, очень разной». Больше она ничего не говорила, только смотрела на задернутые шторы, будто тщетно пыталась выглянуть в окно, чтобы взгляд увел ее прочь от собственных мыслей. Внутреннее пламя, от которого слова забурлили и вскипели, погасло. Я думала о Джордано, о его темном, огненном взгляде. Таким его изображали те, что ни разу не видели. Философ, борец, рыцарь истины. Я думала о его темнице, о камере. Сколько их там было? Не меньше 4. И как он поначалу готов был идти на компромиссы, чтобы его выпустили. Он хотел путешествовать и писать. Он ведь не успел окончить о связях вообще и много чего другого. Но проговорился. Не смог удержаться и стал проповедовать, спорить, убеждать, чтобы не сойти с ума в заточении. А купец, который донес на него, зачем? Его правда интересовало искусство памяти. На что ему сдалась мнемоника? Что он собирался запомнить? Перед кем блистать? Может быть, думал спасти свою несчастную купеческую душу чтением священных текстов наизусть? Или его просто интересовал этот повидавший мир, красноречивый и эксцентричный муж? Что это за странность — впустить Джордано в свой дом, дать стол и кров, чтобы потом вдруг натравить на него инквизицию? «Совершенные вещи обнаруживают связь с совершенным актом», — говорит Джордано. «Благородные или облагороженные с благородным». А к неблагородному или испорченному привязывается то, в чем есть несовершенство или недостаток, ибо в связывающем должна быть крупица того, что есть в связываемом. В купце не оказалось ни крупицы того, что было в Джордано. Ничего. «Джордано Бруно считал, — сказала я, — что символ, по большей части, был един с тем, что символизирует, что есть невидимые, недейственные связи между, например, розой как символом и тем, как настоящая роза влияет на нас ароматом, эфирным маслом, что солнце и символ солнца, его представитель здесь на Земле, золото, суть одно и то же. Вещи во Вселенной сопряжены в определенном порядке, считал он, и думал, что знает, как вещь связана с вещью. Все посмотрели на меня, как будто моя внезапная выкладка была еще более странной, чем рассказ Августины о китах. Что-то во мне успело подумать, что этого эффекта я, наверное, и желала. «А вы были на Кампо де Фьоре?» — Спросила азиатская девушка с готовностью, демонстрируя еще немного знаний о стране, которую она сама себе поручила изучить. «Еще нет», — сказала я. Ты вздохнула, вытянулась на кровати и спряталась под одеялом с головой. До самолета оставалось 5 часов. До самолетов мы улетали в разных направлениях. «Это не самый настоящий мегаполис», — сказала ты. «И 3 миллионов нет, даже не самый крупный город в этой стране. Все здесь как-то не так». Я уговорила тебя взять такси пораньше, и как только мы сели в машину, попросила водителя выбрать дорогу подлиннее. «Через Кампо-де-Фьори», — сказала я. «Там сделаем остановку». Ты тяжко вздохнула и прижалась лбом к стеклу. «You rich people», — заквохтал водитель. «Oh, no, the only thing I possess in my immigration», — сказала я. Он, на всякий случай, громко засмеялся. Машина ехала мимо засухоустойчивых пальм, вечных пиний, людей на трамвайных остановках, помпезных зданий властных инстанций. Пару раз попались мопеды, и правда, они существовали не только на фотографиях в туристических кафе. «Я просто хочу посмотреть на него», — сказала я. «Знаю». Ты подняла голову, увидела жирный отпечаток и попыталась стереть его рукавом. Но на стекле осталось немного кожных выделений, размазанных тонким-тонким слоем. Водитель припарковался у вечернего ресторана, который еще не открылся, и подарил нам 5 минут без дополнительной оплаты. Ты осталась в машине. Я повернула за угол и увидела спину, опущенную голову, капюшон. Прошла несколько метров и остановилась. Над площадью растекался запах жженого сахара. Жара была пока еще выносимой. Он возвышался над украшенным постаментом. Темная, полная глухого напряжения фигура. «Связь», — говорил он, — «некрасива и неуродлива. Через нее все вещи стремятся к добру и истине». Я обернулась на резкий звук женского голоса. Две молодые женщины расстелили на земле скатерть и разложили мелочевку на продажу. Обе явно нервничали, успеют ли что-нибудь продать до появления полиции. Одна осыпала другую упреками, а та смотрела в сторону с таким равнодушным видом, что ее замершее раздражение ощущалось на расстоянии. Я не понимала, что они говорят, не узнавала язык. «Мигрантки», — подумала я, — «но откуда я знаю, что они мигрантки? Неподходящая одежда, но моя одежда тоже не сливается с местным фоном. Правда, моя неуместность временна, а их постоянно, и потому унизительно». Сердитая перешла с ора на бормотание. Они были значительно моложе нас, но напоминали старую-старую супружескую пару. «Потом я услышала твой голос». Ты остановилась на углу и звала, тыча воображаемые часы на запястье. Я бросила последний взгляд на Джордана и побежала за тобой. Такси выехало за черту города на шоссе. Могли еще успеть выпить по кофе в аэропорту, наслушаться переливчатой итальянской попсы из колонок в кафе, пару раз поссориться из-за неудачно выбранного слова. Я хотела спросить, но никак не могла сформулировать вопрос. «Ты знаешь что-нибудь, что закончилось? Что-то, что было, но чего больше нет?» «Не понимаю». «Я имею в виду, то есть Джордана имеет в виду, что если все переходит во все, то как что-то может перестать быть?» «Это магическое мышление». «Да». Но тогда не было четкой границы между магией и наукой. А теперь есть. Не везде. Не всегда. Что ты вообще хочешь сказать? Я и сама толком не знала. Я просто не хотела, чтобы время текло так быстро. Чтобы не так скоро объявили твою посадку. Чтобы ты не так скоро взяла свой рюкзак, заглянула на всякий случай в поясную сумку. Паспорт, посадочный талон, мобильный, карточка. Я не хотела видеть ни лямки рюкзака на твоих угловатых тонких плечах, ни твой вытянутый затылок и подбритые волосы у самой линии роста, уже чуть отросшие. не заднюю сторону твоих бедер. Такие крепкие мышцы, наверное, опять играешь в баскетбол с той компанией. Но я хотела, чтобы ты удалилась, исчезла, отправилась во свояси, чтобы я могла опять спокойно думать о тебе, в свое удовольствие, чтобы ты не мешала мне. И что сказать о любви к тому, о чем мы знаем лишь понаслышке, спрашивает Джордана. Что обычно зовется восхищением? Не привязан ли человек в наибольшей степени к высшим, нематериальным, воображаемым вещам, спрашивает он себя или нас? К кому обращены его риторические вопросы? К другим ученым мужам, конечно. Но мы же знаем, что у каждого текста есть особый адресат. Кому он писал? Кому? Мы негодуем над тем, с чем с легкостью овладеваем и умираем от вожделения к тому, что не идет к нам в руки. Разные люди привязывают нас по-разному и с разной целью. Одна девушка красивой походкой, другая — красноречием. Связи Купидона, бывшие сильными до соития, ослабевают от малейшего излияния семени, и огонь утихает, несмотря на то, что прекрасный объект остается тем же. О нет, Джордана, лучше я закрою уши. Лучше я захлопну твою книгу и буду думать о тебе 16-летнем, как ты глядел на звездное небо над родной деревней и чуял, что бесконечно глубокая, сверкающая чернота скрывает послания, которые потрясут все основы, что мироздание не может быть конечным, что этот мир не единственно возможный, а следовательно и истина о нем. Но принцип всех вещей и связей один. Он писал: «Любовь, что повсюду, есть нечто совершенное, и ее связи свидетельствуют о совершенстве». Я смотрела на твои ключицы, которые выступали под кожей, натянутые лямками рюкзака. Хотелось спросить, может быть, то, что Бруно называет любовью, — это гравитация, сила притяжения, которой всякая вещь воздействует на всякую другую вещь. Но вместо этого я сказала: «Дай знать, как будешь дома». «Да, услышимся», — ответила ты. «В общем, пиши мне». «Напишу».